Глава 12. Незваный гость. Глаза испуганно распахнулись, хотя, сбитая с толку и измученная, я не сразу поняла, сон это или явь. Высокий пронзительный звук послышался снова. Кто-то царапал мое окно. «Разве среди ночи разберешь, что к чему?» Я выбралась из постели и поплелась к окну, на ходу смахивая оставшиеся слезы. Огромная темная фигура бешено раскачивалась по ту сторону стекла, будто пытаясь прорваться в комнату. В ужасе я отшатнулась. Судорожно сжавшееся горло мешало закричать. «Виктория! Она пришла за мной. Мне конец!» Я задушила готовый вырваться крик. «Нет, нужно вести себя тихо и любым способом сделать так, чтобы на шум не прибежал Чарли». Потом я услышала знакомый голос. «Белла!» — прошипела фигура. «Открой скорее, черт побери! Ой!» Пара секунд понадобилось на то, чтобы прийти в себя. Стряхнув леденящий ужас, я распахнула окно. Подсвеченные лунным сиянием облака позволили разобраться в неясных очертаниях. «Что ты делаешь?» — изумленно выдохнула я. Джейкоб отчаянно цеплялся за вершину ели, что росла посредине нашего дворика. Под тяжестью его веса дерево наклонилось к дому, и в тот самый момент он находился метрах в 7 над землей и сантиметрах 80 от меня. Тонкие ветви верхушки с пронзительным скрежетом царапали по стеклу. «Пытаюсь держать», — прохрипел парень, перемещая вес, чтобы не слететь с верхушки. «Свое слово». Я рассеянно моргнула, внезапно уверившись, что это сон. «Разве ты обещал разбиться, слетев с папиной елки?» Блэк невесело ухмыльнулся, болтая ногами, чтобы сохранить равновесие. «Отойди». «Что?» Джейк начал раскачивать ногами, и я поняла, что он собирается сделать. «Нет, не надо». Но было уже поздно, и мне пришлось наклониться в сторону. В горле снова застыл крик. Я ждала, что он разобьется насмерть или, по крайней мере, искалечится деревянную обшивку. Каково же было мое удивление, когда он залетел в комнату и с глухим звуком приземлился на ноги. Затаив дыхание, мы оба машинально посмотрели на дверь. Чарли не проснулся. Небольшая пауза, и из соседней комнаты донесся приглушенный храп. По лицу Джейкоба расползлась широкая ухмылка. Кажется, он очень доволен собой. Это не та улыбка, которую я знала и любила, а какой-то новый оскал, жалкое подобие прежней открытости. Теперь он принадлежал Сэму. Это было уже слишком. Из-за Джейкоба Блэка я все глаза изревела. Его жестокое отношение пробило новую рану и в без того изрешеченной груди. После нашего разговора появился новый кошмар, будто его ядовитые слова занесли какую-то инфекцию. И вот сейчас он стоит в моей спальне и ухмыляется, будто ничего не произошло. А еще его появление, пусть даже шумное и неловкое, причинило нестерпимую боль, напомнив, как по ночам ко мне в комнату пробирался Эдвард. Все это вместе с жуткой усталостью не располагало к дружескому общению. «Убирайся», — прошипела я, стараясь вложить в голос побольше злобы. Блэк растерянно заморгал. «Нет-нет, я пришел извиниться. Слышать ничего не желаю». Я постаралась вытолкнуть Джейкоба из окна. Раз это только сон, ничего ему не будет. Увы, безрезультатно. Он и на сантиметр не сдвинулся. Одернув руки, я быстро отступила. Блэк без рубашки, хотя от холодного ночного воздуха меня пробирала дрожь. Да и касаться его обнаженной груди как-то неудобно. Кожа пылает, совсем как в прошлый раз, когда я к нему прикасалась, будто жар до сих пор не прошел. Нет, больным Джейкоб не казался. Он казался огромным. В все окно заслонил, когда навис надо мной.